Эпилог. «Сыщик Растяпа сбрасывает убийцу с фуникулера», прочитала вслух Джульетта заголовок рождественского репортажа на ноутбуке и погладила мое плечо. Заглавная фотография была просто потрясающей. Роджер висел в воздухе под лишившимся дна вагоном, а я цеплялся здоровой рукой за поручни внутри кабины. Когда вагон, наконец, остановился на платформе, я держался только на кончиках пальцев. Что касается выстрела, то я все же находился достаточно далеко от ствола и получил только треть восковой пули. В награду мне также досталась пробитая легкая. «А ты думал, что Фелман теперь напишет про тебя что-нибудь хорошее?» — продолжала Джульетта. «После всего, что случилось». Я просмотрел статью. Динеш, Во, Тереза и Шон помогли следствию. Поскольку орудием убийства была не пуля, их затруднительно было обвинить в сговоре. А вот Фьют, единственную, кто совершил доказуемое преступление, взяли под арест. Парадоксальным образом, Роджеру все-таки удалось дать своим подопечным второй шанс. «Фелман — мой заклятый враг», — заявил я. «Я бы разочаровался в нем, если бы статья оказалась не скандальной». «Не могу поверить, что ты решил, будто Эрин была под гипнозом», — сказала Джульетта, сидя в кресле и перечитывая все, что я написал, постепенно приближаясь к эпилогу. «Какое жалкое получилось бы оправдание!» «Ну уж, извини», — шутливо отмахнулся от нее я. «Мне кажется, все вышло хорошо». Ведь я не нарушил ни законы детектива, ни правила праздничного спецвыпуска. «А что это за правила праздничного спецвыпуска?» «Точно не знаю», — пожал я плечами. «Наверное, придется самому их сочинить». «Как насчет никаких больше убийств до свадьбы?» — предложила Джульетта, снова взглянув на фотографию, где я висел на волосок от смерти. «А вообще-то, не давай обещаний, которые не сможешь сдержать. Ох, пока не забыла». Она протянула мне подарок, завернутый в золотую бумагу, с надписью «Кому — Эрнесту, от кого — Тайны Санта, счастливого Рождества». Я потряс коробку, она показалась мне легковатой. «Ну, хоть эту-то я могу открыть».